А тут наверняка будут подслушивать. Он вспомнил острый взгляд администраторши, да сам же ей и справку об освобождении предъявил вместо паспорта, могла бы отказать. А она только посмотрела и ничего не сказала, как будто каждый день откинувшихся у себя селит. Есть телефон-автомат, надо только, уже объяснили ему, карточку купить. Монетками уже не позвонишь. Вон сколько всякого произошло, пока его не было. Словно заново жить учиться. Глава вторая. Водочный триумвират. Ушел в расцвете славы и старости. А что, — подумал он, — классная будет эпитафия на могильном камне бывшего старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации А.Б. Турецкого. С этой веселой мыслью он заснул. А разбудил его посреди ночи, если быть точным, то в 3 часа 15 минут, телефонный звонок. Специально же на часы посмотрел, чтобы мысленно констатировать, какой еще звонит. Никто не должен был, да и не мог звонить в такой час. И Александр Борисович сначала не хотел поднимать трубку. Но телефон в кабинете, где он обычно спал на диване, если жена специально не приглашала его в общую спальню, что в последнее время случалось довольно-таки нечасто, продолжал трезвонить, рискуя разбудить Ирину, несмотря на то, что Александр Борисович почти задавил его подушкой. Вытащить вилку из розетки он почему-то не догадался. Спросонья или же что-то, возможно, удержало его руку, словно притормозило ее движение. В такую пору решился бы звонить либо сумасшедший, либо хулиган, подлец какой-нибудь. Турецкий склонялся скорее к подлецу. Тот продолжал звонить, Александр Борисович злился, но в конце концов сдался и поднял трубку. Не успел и резкого слова сказать, лишь сердито представился по привычке. Турецкий слушает. А ведь мысленно приготовил довольно грубую отповедь, как услышал громкий и взволнованный мужской голос, назвавший его по имени-отчеству. Причем голос совершенно незнакомый. Это сбило с толку. Пришлось слушать. «Александр Борисович, вы определенно меня не помните, да оно и лучше». Для объективности оценки ситуации. Меня зовут Николаем Матвеевичем Щербатенко. Вашими заботами я отрубил 15 лет и днями откинулся по чистой. Если вспомните по водочному делу в Воронеже, 92 год. Нас еще водочным триумвиратом называли. Последовала выжидательная пауза и новый вопрос. «Не вспоминается?» Причем задан был с изрядной долей иронии, хотя и волнение в голосе не исчезло. «Щербатенко, если такой срок тянул почти в вышку, наверняка из особо опасных. И как у всех у них, вероятно, и погоняло носит неизмудренных какой-нибудь Щербатый. А что же это за водочное дело в Воронеже?» Да и сколько их уже было, особенно с начала и до середины 90-х годов, лавина. И все до одного с обязательным Мочиловым. Ну да, передел собственности. И это я его, значит, на нары отправил. Неплохо для середины ночи. Видно, сам Щербатенко, не дождавшись ответа, решил все же напомнить, о чем шла речь 15 лет назад, и коротко пересказал суть обвинительного заключения по своему делу. И Турецкий вспомнил о том, как хитроумно выстроил оборону этот Щербатенко, организовавший убийство партнера и обвинивший в нем третьего партнера, своего же родственника, но проиграл. И не потому, что где-то ошибся. Нет, просто переиграла его московская следственная бригада, специально отправленная Генеральной прокуратурой для этого расследования. Подобного рода убийства тогда ведь еще не стали обыденным делом. Москва приняла живейшее участие в громком деле. А конкретно отличился тогда молодой еще следователь Турецкий, трудившийся в Московской городской прокуратуре. По совету Меркулова его и включили в союзную бригаду.